Потенциальная угроза. Из прыжка вышел большой корабль, линейный крейсер «Ургулон» корпорация «Гакора», — доложил пилот. Получен идентификатор клана предвестников. Это союзники. Глава чистых сдержанно кивнул, прикоснувшись к коробочке коммуникатора на виске. Свободные собрали значительные силы. Скоро свершится то, о чем говорится в пророчестве. Старейшина Шадан замер, отправляя сообщение лидерам кланов. Затем немолодой мужчина с множеством ритуальных шрамов на лице подошел к обзорному экрану командной рубки. Чистые ранее никогда не атаковали первыми, но сейчас настало время перемен. Разрушитель из пророчества пообещал кланам свой дом, систему, где свободные смогут развиваться, не опасаясь врагов. Глава чистых получал отчеты о готовности. Клан Каверли готовился к выдвижению. Три больших грузовика, в трюмах находились 40 тысяч замороженных мужчин и женщин, мобильный завод и большой топливозаготовщик, эти корабли не будут принимать участие в бою. «Пророчество», — прошептал старейший, глядя на яркие выхлопы кораблей, меняющих орбиту. 16 боевых единиц клана изгоев были серьезной силой. Глава этого сообщества наемников предпочитал медлительные и тяжело бронированные боевые единицы. Старейший этого клана, бородач Нимсчах, не гнушался и пиратством. В его флоте имелся корабль цивилизации Алан-Нариани, плазменный двигатель которого мог использоваться как оружие. Большая часть остальных кораблей тоже в свое время была захвачена у внешников, главным образом чернокожих. Последним Шадан получил ответ от предводителя клана Тхарат. 7 шарообразных вооруженных транспортов мзинов мало чем уступали человеческим линкорам. А на борту каждого такого находились как минимум 1500 нелюдей, готовых убивать во славу разрушителя. Глава крошечного клана Ранкама тоже подтвердил свое желание участвовать в операции. Старейший объединения намеревался лично пообщаться с тем, о ком говорилось в пророчестве, а затем принять окончательное решение. Больше всего кораблей имелось у чистых — 48 единиц. Но большая часть представляла собой невооруженные транспорты и развалины времен Первой войны с Роем. Объединившись, свободные могли выставить значительные силы, почти 100 кораблей, половина которых являлась боевыми. Шадан спокойно ожидал визита главы предвестников, который почему-то решил реорганизовать клан, назвав его корпорацией Канис. Странное желание быть похожим на внешников не удивляло старейшего. Все-таки этот Алекс с планеты Грязь, который принял руководство кланом, некогда и сам был чужаком. Через 3 часа в системе появился еще один гость — ударный носитель. Оба корабля не предпринимали никаких действий. Наконец, член клана, отвечающий за связь, доложил о возмущении метрики. Шадан установил канал с легким крейсером, который находился ближе всех к области перехода. Командная сеть, связывающая большую часть боевых единиц свободных, позволяла подключиться к сенсорам разведчика. Старейший удивленно рассматривал необычный корабль. Среди активов чистых тоже имелся похожий грузовик, однако этот сильно отличался. Между корпусов находился уже знакомый линейный крейсер, а часть обшивки гиганта была покрыта блестящей броней. В носовой части выступали 2 угловатые орудийные башни с торчащими стволами больших пушек. Рядом топорщилась странная конструкция-настройка, из которой тоже высовывались орудия. Увеличив изображение, глава чистых отметил прилепившийся к обшивке черный корабль непривычных очертаний. «Мамонт». Шадан несколько раз произнес незнакомое слово, пытаясь понять его значение. «Старейший, в банке данных не нашлось упоминаний», — почтительно сказал один из пилотов. «Это неважно. Главное то, что наш союзник решил исполнить то, что от него ожидают. Уродливое лицо Шадана искривилось в усмешке.